Но это я отвлекся. Костина меня интересует мало. Важно, что в больнице те 3 года, что там провел отец-феогност, проработала врачом и Катя. Как и в другие подобные места, она устроилась туда ради него, панически боялась, что на чем-нибудь проколется, ее выгонят. Феогност же останется без попечения. В больнице феогност делил камеру с тихим человеком, который почти не вставал и не говорил. Здесь ему было хорошо и молиться, и работать, пожалуй, даже не хуже, чем в Оптиной. И позднее, годы, проведенные в Липецке, он нигде не ругал. Но феогност не норма. Лапонька, когда пытался бежать, был настроен западнически. Однако в больнице под влиянием сокамерника, одного из авторов «Вече», стал склоняться к особому пути России, к евразийству. Тот через своих знал про отца феогноста, и они с Лапонькой не раз пытались завязать с епископом отношения, но безуспешно. Они искали подходов к феогносту, потому что, чтобы прийти к Богу, нуждались помощники, наставники. Но феогност быть их пастырем не пожелал. К ним обоим он отнесся с полнейшим равнодушием, будто они не о Боге думали, а лишь были помехой в работе. Кстати, Катя, чтобы они виделись с феогностом пореже, скоро перевела Лапоньку в соседний корпус. Однако сейчас, Аня, я веду речь о другой Катиной вине перед Лапонькой. Конечно, политических, чтобы было неповадно, пока они не отсидят в психушке 2/3 срока, который получили бы в лагерях, на волю не отпускали, но к 78-му году Лапонька норму почти выполнил. А тут вдобавок ему и фарт открылся. Костину вызвали в Москву на курсы повышения квалификации, и в комиссии ее называли по помилованию. За главную осталась Катя. Лапонька был тогда уже на привилегированном положении, фактически расконвоирован. Начальник психушки затеял в больнице капитальный ремонт, но денег дали недостаточно, и по большей части работали зэки, меняли стропила, перестилали крышу, заново ему и его замам отделывали кабинет и, в общем, все приводили в порядок. Лапонька в бригаде, которая работала на крыше, был вторым человеком, имел с десяток благодарностей, посему и характеристика теперь получалась отменная. Катя немногим рисковала, если бы, написав в заключении, что у него ремиссия, рекомендовала Лапоньку к освобождению. Но она знала, как не любит его Костина, и побоялась. В итоге Лапонька просидел в Липецке еще 3 года, для него самых тяжелых. Уверенный, что его и так сгноят, он пошел в разнос, и когда в 81-м его освободили, был почти полным инвалидом. Тем не менее, Аня, благодаря тетке, Лапонька в конце концов простил и Катю. После моего переселения в Рузу он в каждый свой приезд в Москву стал меня здесь навещать. Жил по неделе, по 2, иногда немного помогал разбирать бумаги, а больше просто сидел у печки, грелся. Рассказывал о больнице, о детстве. Некоторые истории были довольно странные. Например, однажды он рассказал, что когда был маленький, его любимой игрой был морской бой. С двоюродным братом своим, ровесником, он мог гоняться за чужими кораблями сутки напролет. И сразу вдруг объявил мне, что в России никогда ничего, кроме бесконечной войны, не было. Он часто резко перескакивал, и я за ним не успевал. Бывало долго, монотонно, я уже не следил. Объяснял правила и хитрости того же морского боя, как опередить, быстрее потопить корабли соперника, рисовал графики, делал расчеты. Сложной математики тут не было и не могло быть. Чересчур мало было кораблей и мало само море. Спасаться в сущности было негде. Наконец, графики ему надоели, и Лапонька переходил на психологию. Двоюродный братец быстро его разгадал, заранее знал, где он поставит корабли, и топил их, как Нахимов турецкие под Синопом. Лапонька о собственных поражениях рассказывал с таким воодушевлением, что я не мог понять, чего ради он тогда год за годом с ним играл. Или врет, что брат всегда выигрывал. Думая, врет или не врет, я каждый раз пропускал, не замечал, что Лапонька давно говорит о другом. То он был прежний восторженный, но о братце речи больше не шло, И море было настоящее, весь мир. Это было море греха, а по нему плавал огромный ковчег на манер Ноева «Россия», на котором спасалась истинная вера и вообще все негрешники. Ковчег был столь велик, что и сейчас здесь с радостью и ликованием приняли бы любого, кто был готов отказаться от греха и неправедной жизни. Места оставалось достаточно. В Лапонькиных восторгах по поводу русской святости не было ничего нового, пожалуй, даже меньше, чем в перипетиях морских боев с братцем. Я опять начинал тосковать, но тут делался второй маневр, и теперь оказывалось, что огромный бескрайний океан греха – сама Россия, а по ней плавают бесчисленные и разные, кому какие по нраву, ковчеги спасения. Были старообрядческие корабли, скопческие, хлыстовские. Особенно странно смотрелись сумасшедшие дома, в которых спасались тысячи тысяч. В грязи, тесноте, но спасались, сомнения нет. Так что у Лапоньки получалась, с одной стороны, некая иерархия океанов греха, а с другой – иерархия ковчегов. Кстати, ведь верно, что есть разные ступени праведности – и есть восхождение по ним. То, что для простого человека предел мечтаний, для праведника – небольшой и простительный грех. И с сумасшедшими домами понятно. Когда мир помешался на зле, может статься, и впрямь легче всего спастись в психушке. Я это довольно быстро обдумывал, и, как мне казалось, начинал Лапоньку догонять, но он на вороных мчался дальше. Оказывалось, что и с сумасшедшими домами непросто. Раньше действительно в них спасалось много хороших, честных людей, в том числе один епископ, который в 20-е годы, чтобы себя и свою веру сохранить в чистоте, принял личину юродства, однако в 50-е годы психбольницы захватил, взял на абордаж враг, и, пожалуй, теперь больше зла и греха, чем там, нигде не найдешь. Про епископа Лапонька пока забывал и дальше рассказывал о нравах тюремных психиатрических больниц, в основном о своей Липецкой. Рассказывал, что Костина, расставив ноги, чуть не до пупка задирала юбку, а ему было 25 лет, и уже 6 он ни разу не имел дела с женщиной. Не знал, выйдет ли когда-нибудь отсюда, или так тут и загнется. Это, блядь, год за годом гноило у них всех, кто сидел по политическим статьям, а сама курва похотливая завела любовника, который, убив собственную жену, чтобы не попасть на зону, симулировал сумасшествие. Каждый день вызывала на осмотр и прямо в кабинете трахалась. Потом вовсе его освободила, заявив, что с подобным богатством у ублюдка был редкостной величины член, держать в больнице грех. После войны по стране вон сколько баб неустроенных. В общем, пожалела и себя, и баб. Лапонька еще долго рассказывал, как они в Липецке жили. Про начальников плохих и тех, с кем удавалось ладить. Про врачей-садистов и обычных, нанимавшихся к ним из-за полуторного оклада, больших отпусков и ранней пенсии. Но и вторые здешние правила соблюдали строго. Особого зла в них не было. Если можно было не делать плохое, они не делали, причем и плохое, если было приказано, тоже делали. Отсюда он снова выруливал на епископа и Катю. Врачиха не хуже и не лучше других, с зэками она вела себя ровно, за исключением епископа, ради него Катя шла на любой риск. Потом в конце 80-х выяснилось, что в миру она была его келейницей. Забыв, что повторяется, Лапонька снова рассказывал про случай, когда одного Катиного слова было достаточно, чтобы его освободили, но она промолчала. От Кати к морскому бою, от морского боя к Кате, он крутил и крутил. Он попадал в колесо, будто белка, не мог оттуда выбраться. И вдруг, когда я уже и не ждал, разговор опять делался здравый. «Ты, Аня, не думай». Под одной крышей нам было неплохо. Он такой человек, что вокруг ничему не мешает, а с другой стороны, я видел, что визиты в Рузу для него последняя отдушина. Вдобавок я понимал, что тетка вместе с отцом Феогностом и Катей Там у себя на небе наверняка радуются каждый раз, когда Лапонька ко мне приезжает. И что сейчас он, найдя мою избушку пустой, решил здесь остаться, они тоже довольны. Кстати, оба месяца Лапонька не просто содержал дом в отменном порядке, но и, чего я никак не ожидал, продолжил разборку архива. Я Лапоньку, конечно, сильно недооценивал. Сидел он рядом со мной, сидел, рассказывал, иногда немного помогал, однако рассчитывать на него всерьез мне и в голову не приходило. А он оказался человеком очень приметливым, все запомнил, во все вник и работал не только споро, но и разумно. В общем, переделывать за ним ничего не пришлось. Лежу барином и читаю. Второго человека, которого нежданно-негаданно застал в избушке, я раньше даже не знал. В XIX веке окрестными землями владели апраксины, и до 24 года на соседнем холме у реки стояла красивая шатровая церковь великомученицы Варвары их родовая. Потом ее разрушили. Кладбище, где могила отца, было при ней. Незадолго перед Крымской войной тут был похоронен Алексей Апраксин, убитый на дуэли поручик гвардии 20 лет от роду. И вот мать, а он был ее единственным ребенком, которая, по рассказам, приходила сюда к сыну каждый день в любую погоду, приказала построить над его могилой небольшую гробницу. Ближе к зиме в ней сложили и печь. В этой апраксинской усыпальнице год назад, после того, как собственные дочери, будто короля Лира, выставили его из дома, поселился старик, бывший русский архивариус. В отличие от нас с Ириной, воскрешать он никого не собирался, просто жил, мы и знакомы не были. Но стоило мне уехать, Лапонька с ним сдружился, привадил его. Теперь он тоже помогает нам разбирать бумаги. Помощь его неоценима, он аккуратен, у него отличный канцелярский почерк, и главное, он дока в любых архивных вещах. В всем деле у него настоящий нюх. Ведь многие бумаги разрознены, перепутаны. Вообще бардак у нас немалый. А он прямо чувствует, откуда что и что зачем идет. Особенно меня поражает, сколько благодаря ему находится документов, которые между собой пересекаются. Мир и вправду не широк. Часто оказывается, что люди, чьи бумаги я собрал на кладбище, были друг с другом знакомы, иногда и крепко повязаны. Я бы большинство этих отношений наверняка пропустил, а он сразу их выклевывает и специально для меня делает замечательные перекрестные ссылки. Без преувеличения, Аня, работа с ним пошла вдвое быстрее. Среди того, что он и Лапонька для меня приготовили, новая порция писем, так или иначе относящихся к Оле Кульбарсову. Как и раньше, часть посылаю тебе один в один, остальные пересказал. Первое письмо Катина. «Дорогая Ната, это письмо тебе передаст Лена Кошелева, человек нам очень близкий. В нынешних условиях мы без нее, может быть, и не выжили бы. Про наше бытие она все знает и легко восполнит то, о чем я не писала. Кстати, в Москве остановиться ей не у кого, и я очень надеюсь, что ты ее приютишь. Если же по твоим обстоятельствам не получится, пожалуйста, помоги ей что-нибудь найти». В Москве она должна пробыть месяц, в крайнем случае, на день-два больше. Человек она без претензий. Комната, угол, неважно, лишь бы было тепло и не сыро. У Лены сильный ревматизм. Сама она не скажет, постесняется, поэтому пишу я. Первая и главная просьба, ее надо выполнить обязательно. Я знаю, что ты никогда не выбрасываешь писем, хранишь их, любишь перечитывать. Но здесь сделай так, как я тебя прошу, а не как ты привыкла, а именно. Все мои письма немедленно сожги, иначе людям, о которых я писала, они могут обойтись очень дорого. И это прочти, и сразу вместе с конвертом в печку. Мои страхи более чем оправданы, в них причина, почему я целый год молчала. Понимаю, ты на меня обижена, но оказии не подворачивалась, а почты я боялась». Без Лены не было бы и нынешнего письма. В общем, постарайся примириться с тем, что наша связь и дальше часто будет односторонней. Но, пожалуйста, помни, твои письма и мне, и отцу Феогносту очень-очень важны. В жизни у нас мрак непроглядный, и письмам от тебя, даже злым и обиженным, я радуюсь, словно ребенок. С тех пор, как отец Феогност оставил Нижегородскую кафедру, у него все валится из рук. Хотя, уходя в юродство, он получил и согласие архиепископа, и благословение своего духовника из Оптиной. Теперешняя жизнь дается ему с трудом. Я всякий день вижу его мучения. Но чем я могу ему помочь? Раньше он был сильный, и я рядом с ним знала, что с любыми неприятностями мы справимся. Они – испытания, посланные ему во славу Божию. Сейчас же больше и больше я опасаюсь, что юродство – не его дорога. Ему это не дано и дано не будет. Несмотря на неизбежный арест, с кафедры уходить было не надо. Подобные вопросы мы с ним никогда не обсуждаем, но, по-моему, второй раз он бы не ушел. Юродивые другие люди, наверное, именно их Христос называл нищими духом. Они любят Господа как дети. В них нет ни гордыни, ни собственной воли, только любовь к Богу и такая зависимость от Него, такая невозможность без Него обходиться, что мира без Бога они и представить себе не могут. Отец Феогност, конечно, прав. Ничего чище, прекраснее этой любви нет. Но ему, несмотря на все старания, опроститься не удается. Не удается избавиться, забыть то, что он знает, чему его учили, и чему он, в свою очередь, долгие годы учил с кафедрой прихожан. Он буквально сходит с ума, видя, что юродство так и не сделалось путем его служения, осталось уловкой, хитростью, помогшей избежать Соловков. Про Соловки его же слова. Он о себе говорит и еще страшнее, договаривается до того, что струсил, предал Господа, отрекся от него, подобно Петру. Раньше он со мной редко, когда открывался, наверное, считал, что я совсем уж дурочка, но сейчас я лишь о том и мечтаю, чтобы было как прежде. Он ужасно страдает, понимает, что сам все выбрал, сам решил, однако силы кончаются, и иногда, по его словам, выходит, что в произошедшем виноват кто-то третий. Он очень искусно к этому подводит, смущая не только меня, но и себя. Мне его нестерпимо жалко, но чем я могу помочь? Я даже не осмеливаюсь ему сказать, что он не прав, и потом будет жалеть. Уже месяц мы с ним скрываемся в доме Лены и у Судобовых в Перми, и тут на чердаке. Стропила подвешены низко, и ему дни напролет приходится лежать. Лена – учительница, к ней часто заходят ученики, и чтобы ее не подвести, мы и пошевелиться не смеем. Даже когда в доме никого нет, радости немного. Отец Феогност по своему обыкновению начинает ходить, задумавшись, забывает, где он, и набивает обалки огромной шишки. Весь лоб у него в кровоподтеках. В общем, сидеть взаперти получается у нас плохо». В той же Перми мы с Мая каждый день на рассвете уходили в лес и возвращались ночью, когда слобода спала, но здесь, в Сызрани, вокруг избы да огороды. В лесу он был другой, идет по тропинке рядом, о чем-то думает, а когда захочет молиться, я, чтобы его не отвлекать, чуть подстану. Худшие плохие разговоры он ведет со мной, маясь на чердаке. Например, 3 дня назад стал говорить, что в нынешние времена нет ничего с начала до конца чистого. Все прелесть, все соблазн и искушение. Это и к литургии относится, и к исповеди, и к самой церкви. Если бы сегодня Господь наслал на землю потоп, ковчег был бы не нужен, спасать некого. Еще 2 года назад он думал иначе. В проповеди при мне, рассказывая о Петре Первом, который, как и сейчас, заставлял священников нарушать тайну исповеди, доносить на своих прихожан, объяснял, что его указ ничего не менял и не мог изменить. Во время исповеди человек открывает душу, кается не священнику, а Богу, и в церкви тоже молится Богу, одному ему. Сколько бы ни был грешен пастырь, литургия от того не теряет и капли силы. Здесь же он сказал мне, что церковь настолько погрязла во зле, что больше не может быть посредником между Богом и людьми. Конечно, еще недавно хороших священников было немало, но теперь они или в лагерях, или погибли. Те же, кто остался, не спасают души, а губят их. Бога в их проповедях нет. Кроме юродства, ему теперь все кажется злом. Он ругает себя за время, ушедшее на изучение церковных наук. Называет годы в духовной академии бесцельно и бессмысленно растраченными. Именно академию он винит в том, что никак не может опроститься. У него сделалось прямо манией и самому опроститься, и вообще опростить, упростить жизнь, разом избавиться от того, что он называет суемудрием. Именно в нем он видит и главный грех, и главную преграду, не дающую человеку приблизиться к Господу. Вот такая у нас жизнь, остальное расскажет Лена. «Что у тебя, как Ксюша? Есть ли новости от Коли? Очень жду Лену обратно с твоим письмом. Еще раз прошу, постарайся устроить ее получше. Мы Лене многим обязаны, Катя». Колю очень смущала неканоничность некоторых комментариев к Писанию, что приходили ему в голову. Когда-то, когда они еще вместе с Федором учились на историко-филологическом факультете Московского университета, и оба, влюбленные в приват-доцента Серегина, собирались делать у него диссертацию, случалось, что Колины идеи становились и для Федора немалым соблазном, но они же его и отталкивали. Сам он больше тяготел к церковности, к литургии, и слишком новые построения не могли его не пугать. Тут, кстати, прямая параллель с собственными Колиными словами, что Господь наставляет человека в добре, всегда боится напугать, разрушить его хотя бы пониманием, до какой степени он, человек, был и остается непоправимо греховен. Сейчас Коля, день за днем, идя по стране, добрую часть времени и добрую часть пути, шел и вспоминал то один фрагмент Писания, то другой. Вспоминал и медленно, не спеша, в такт ходьбе обдумывал. Каждый его шаг был частью этого длинного, пожалуй, что и бесконечного пути, у которого, тем не менее, были и цель, и смысл. Он редко шел прямо. Также прихотливо было то, что приходило ему в голову, но надо отметить, что, идя во Владивосток, он куда настойчивее, чем раньше, стремился свести свое понимание Библии в некую систему. По-прежнему, как и в студенческие годы, ему не хватало школы. Все шло всплесками. Прежняя мысль часто рвалась, он еще не успевал ее до конца додумать, найти ей место, а уже возникало новое, и он видел, что и она нужна, и она закрывает пустоту, лакуну. Как я тебе, Аня, уже говорил, настоящим адресатом Колиных писем была не Ната, а Федор. С юности, разговаривая с братом, что-то ему рассказывая, Коля, видя неудовольствие Федора, его огорчение, всякий раз находил другой, не столь агрессивный поворот. Раньше было грубо и жестко, он резал по-живому, а тут сказанное смягчал, делал теплее и видел, что теперь Федор, хоть и не без борьбы, многое может принять. Наверное, лет до 30 Федор в его глазах рос и рос, сам же он лишь умолялся. Собственные комментарии нередко казались ему слабоблудием, вещью сначала и до конца греховной, и, конечно, ни в какое сравнение не шедшей с молитвой, тем прямым общением с Богом, которое было по-настоящему дано Федору и совсем не дано ему Коле. То есть Колина неспособность к молитве, они оба ее осознавали, была компенсирована неким суррогатом, вот таким умственным пониманием, чего Господь хочет от человека. Подобный путь тоже был, но он был не прям. Вероятность ошибки, вероятность уклонения в ересь здесь увеличивалась. Или даже была неизбежна. Спасал Колю Федор. По его лицу, глазам, репликам Коля сразу видел, нет ли в том, что он говорит, плохого. Если же есть, пока не поздно, бежал оттуда, не оглядываясь. Из Кирилловки Коля писал Нате. «Я леплю сосуд, избранный народ, склеиваю осколки, замазываю трещины, чтобы он не тек и святость из него не сочилась, а наполнять его придется Федору. Однажды еще пышнее. Я иду из Москвы во Владивосток, а Федор по лагерям и психушкам в небесный Иерусалим». Кстати, вопреки убеждению Коли, Федор никогда не сожалел, что брат отказался от пострига. Он понимал, что хорошим монахом Коле не быть. Вообще он другой человек, и для его души уход из мира полезен не будет. Монашество Колю могло лишь сломать, и не потому, что он был плохой человек или плохой христианин. Отцы церкви не раз повторяли, что иноческая жизнь не для каждого. Решая идти в монастырь, принимать постриг или нет, ты должен ясно сознавать, годишься ли ты для нее. Но в юности Коля о подобных вещах не задумывался. Он просто тянулся за братом. Незадолго до назначенного срока, когда Федора рядом не было, он все же свернул, но и после ходынки был убежден, что для брата он предатель. Колин взгляд на Священное Писание складывался постепенно и медленно, но сейчас, когда он шел, стал неправдоподобно быстро достраиваться до целого. К сожалению, многое в получавшемся его не радовало. Во-первых, он видел, что шаг за шагом сильнее отступает от канона. Ему никогда не был близок взгляд, отказывающийся понимать буквально ряд сложных мест Писания, видящий в них или аллегорию, или антропоморфизмы. Еврейская точка зрения, считавшая Пятикнижие Моисеева точнейшим планом, по которому Господом создавалась Вселенная, все живое в ней и все мертвое до последнего камня, была ему, пожалуй, ближе, но и с ней полностью согласен он не был. В дороге ему пришла в голову мысль, что, отвергая канон, во всяком случае отвергая его как некую навечно данную данность, он тем самым его оправдывает. Он давно думал, что то, что Бог говорит людям и что Он от них требует, неизбежно компромисс между абсолютным добром и страхом разрушить человека, разрушить то, что в нем уже своего выстроилось, страхом перед насилием, перед отказом от человеческой свободы воли. Добро – разрушитель зла, что есть в человеке, но когда зло в нем срослось с добром, оно – разрушитель и для добра, которое тоже есть. И вот канон – компромисс между тем, что хочет от человека Господь, и тем, что может, на что человек способен прямо сегодня. Остальное хуже, человеку большего не выдержать.